Поэтому после обеда, соблюдая чуть ли не истерические требования Дымного об осторожности, детище древних качнулось и с жутким скрежетом приподнялось над полурасчищенной долиной. Причем сразу бросалось в глаза, что второй способен приподниматься над поверхностью не на 5 метров, как титан, а на все 20, что вызвало у великого Гзера небывалое воодушевление и непомерный прилив энергии. Ему просто непереносимо захотелось немедленно провести ходовые испытания. И, несмотря на то, что с верхней палубы часть экипажа продолжала счищать оставшиеся после подъема песок и камни, второй медленным ходом двинулся в сторону моря. Над водной поверхностью левитация продолжала действовать без всяких изменений, и невероятное по массе тело стали гонять разными курсами, проводя первые скоростные испытания. Продольная скорость после минутного разгона достигала максимума, чуть более 20 км в час. Вдобавок второй мог смещаться всем корпусом прямо на ходу в обе стороны со скоростью пешехода, или поворачивать в нужную сторону. Задним ходом детище двигалось не так ретиво, но для любого маневра лучшего и желать не стоило. Ближе к вечеру вывели далеко в море плавучие мишени и стали пристреливать орудия вначале по надводным целям, а отойдя дальше от берега, по прибрежным ориентирам. Причем экипаж показал отличную подготовку, слаженность в действиях и вполне сносные умения канонерского дела. Все мишени уничтожались быстро считанными выстрелами. Апофеозом учения стало испытание вообще никогда и никем прежде не виданных средств уничтожения. Одни по документации проходили как глубинные бомбы. Причем глубину и время колоссального взрыва можно было регулировать особыми устройствами на корпусе бомб, перед их сбросом сквозь шахты в днище второго. Другими оказались источники звуков, так называемые сирены. Они были направленного действия и работали как в воздушной, так и в водной среде. Причем с такими результатами, что любой завоеватель мог только мечтать о подобном чудо-оружии. Направленные волны жуткого звука практически убивали на своем пути все живое, но зато любые постройки оставались в целости и сохранности. Особенно понравилась правителю так называемая ловля, когда после воздействия сирены на глубину из морских пучин всплывали тонны оглушенной рыбы, и оставалось ее лишь подобрать сброшенными сетями. Напоследок Дымный решил испытать детище древних на плавучесть, утверждая, что верхняя четверть корпуса при любых обстоятельствах окажется над кромкой воды. Он даже найденные инструкции и чертежи показывал, где вполне доступно пояснялось и показывалось, как железный монстр преспокойно бороздит морские просторы. Правда, с меньшей, чем при левитации, скоростью. Но от подобного испытания Фарати отказался категорически. Особенно когда узнал, что висеть в воздухе второй сможет десятилетиями, настолько хватит внутренних ресурсов сердцу древнего сооружения для производства должного количества энергии. Ночью великий Гзер тоже не дал экипажу отдохнуть, заставив на этот раз отрабатывать маневры по приближению к суше и плавному снижению, тренироваться по высадке десанта и ускорению загрузки питьевой водой и продовольствием. И тут все учения прошли без сучка, без задоринки. Как следствие, на следующее утро от великого Гзера последовало историческое приказание брать курс на западные острова. Уставший к тому времени спорить, Дымный понял, что лучше уж и в самом деле как можно скорее произвести этот бессмысленный рейд, чем пытаться призвать ученика к благоразумию. Ну и попутно, раз уж так получилось, довести слаженность всего экипажа до наивысшей боевой готовности. Поэтому, как только вышли в море и взяли курс на юго-запад, ученый составил и ввел жесткий график боевого расписания. По нему 1/5 экипажа спала, 1 несла вахту возле ходовых приборов, а 2/3 продолжали интенсивное обучение. Ведь с запуском неисчерпаемого источника энергии, как судили о сердце, ожили практически все устройства и сложные механизмы. Причем суть действия, а также предполагаемая польза некоторых из них так разгадана и не была. Слишком уж немыслимые по своей сути слова использовались в многочисленных, с трудом понимаемых инструкциях. Само собой, что сам Хафанриет проводил время только в двух местах, либо в капитанской рубке, либо возле молодильного агрегата. Смысла омолаживаться самому как шаману 50-летнего возраста никакого не было. Зато специально для добавочных опытов из прибрежного поселка подобрали нескольких дряхлых стариков, и теперь в правителе вновь проснулась жилка заядлого экспериментатора. Сожалея, что нет под руками его проверенного друга Вайнагерка, за которым можно было бы вести постоянные наблюдения, правитель все свое усердие переключил на безвестных рыбаков. Тем временем детище древних безостановочно пожирало километры водных просторов и ближе к вечеру достигло никогда прежде непреодолимого человеком рубежа, парящего барьера. Над этим местом круглогодично стояла непроницаемая стена густейших облаков, внутри которых постоянно змеились ветвистые многокилометровые молнии. Само собой, что соваться в эту преисподнюю никто из разумных никогда и не пытался, кроме настоящего случая и прорывов чудовищ, разумная деятельность которых до сих пор оставалась под сомнением. Впервые в истории, если не вспоминать про единичные попытки отчаянных рыбаков, второй приблизился сюда намеренно. Причем маршрут движения конкретно к этому месту выбрали не случайно. Именно здесь, по предварительным наблюдениям, находилась предполагаемая лазейка для морских чудовищ с той стороны. Да и кратчайшая прямая линия, судя по картам, вела отсюда строго на запад, до ближайшего острова. Назывался остров, судя по картам древних, Дитя. Скорее всего, из-за своей формы сидящего ребенка. И именно на нем предполагалось найти ответы на древние вопросы, которые давно будоражили умы всех без исключения исследователей. Сам барьер представлял собой непрерывный, клокочущий паром разлом в коре планеты, который кипящие воды покрывали довольно тонким слоем. Небольшая толщина этого слоя подтверждалась частыми выбросами к небу сгустков раскаленной лавы, порой взметаемых на высоту до километра, что создавало дополнительную опасность для всего живого. Кое-где мелководье топорщилось торчащими к небу черными скалами. И с высоты птичьего полета, если, конечно, ветер сносил в сторону густые тучи клубящегося пара, линия разлома напоминала торчащую из воды спину чудовища, улегшегося поплескаться в пенящейся прибоем водичке, а его острый гребень протянулся от горизонта до горизонта. Наблюдателям, расположившимся как на носу второго, так и возле приборов, в поиске лазейки для чудовища раскрытие ее тайны повезло почти сразу. Две гигантские скалы, очевидно подмытые проходящим здесь сильным течением, рухнули навстречу друг другу. Да так удачно, что перекрыли трещину на участке почти в сотню метров. Именно по этой сотне метров и устремилось холодное морское течение, и, когда дул сильный западный ветер, чудовища вполне здраво могли рассмотреть, что в одном месте парящая и пронизываемая взлетающей магмой стена прерывается. Учитывая их некоторую разумность и присущее любой твари любопытство, можно было не сомневаться, что эти огромные рептилии постарались исследовать неведомые для них воды. Становился понятным и тот факт, что пробраться обратно на запад по узкой полосе представлялось практически неразрешимой задачей из-за встречного течения. Скорее всего, именно поэтому монстры западных островов могли считать своих соплеменников, ушедших на разведку, погибшими и не пытались массово прорваться за ними в иные края, на что и указал своему первому учителю донельзя гордый собой Хафанриет. «Вот видишь, как опасно оставлять у себя в тылу такие отродья. Не хватало мне только агрессии с их стороны. Если бы они все узнали о таком большом материке, то давно бы его завоевали». «Может, и так», — согласился Гзырдымный. «Но с другой стороны, если они разумны, мы могли с ними и договориться». «Да ты издеваешься над здравым смыслом», — захохотал Фарати. «Или ты забыл, как они выглядят? Какая разница, как они выглядят? Может, им наши земли и не нужны, зато при обмене они бы без всякой жалости отдавали нам любые драгоценные камни». Но Хафанриет от таких предположений еще больше развеселился. «Зачем мне кому-то платить за то, что мне и так принадлежит?» Над узким перешейком детище остановилось, а потом около часа неспешно смещалось то в одну, то в другую сторону. Провели тщательные замеры как толщины скального завала трещины, так и глубины кипящих вод, и уже совсем не составило труда прикинуть ту силу и количество глубинных бомб, которые потребуются для возобновления действия парящего барьера. Тем более, что в будущем, если понадобится, железное создание запросто преодолеет любые всплески магмы, даже если при этом оплавится или выгорит верхнее покрытие корпуса, очень напоминающее твердейшую резину. После тщательного изучения барьера двигались всю ночь, а при свете дня вперед смотрящие увидели прямо по курсу широко раскинувшийся берег острова. Пологие холмы покрывали полотнища зеленых лесов, а вскоре удалось на открытых пространствах рассмотреть и нечто напоминающее города. Вот тут уже великий Гзыр не пытался сдерживать свой восторг, больше присущий шейтарам при виде тухлого мяса. С упоением и внутренним самолюбованием Хафан носился по открытой верхней палубе и со спесью непобедимого полководца раздавал исторические приказы. Всем занять посты по боевой тревоге. Приготовиться к стрельбам. Будем уничтожать любого монстра, который попадает в поле зрения. Штурмовой команде приготовиться к десанту на поверхность. Пусть каждый захватит с собой прочный наспинный вещмешок для сбора драгоценностей. Вынести лично для меня и установить прямо здесь на треноге мое уникальное лучевое оружие. Подготовить самые мощные сирены для звуковой атаки. Нас ждут великие дела и первые покоренные страны. Пока выносили и устанавливали личное оружие Фарати, совсем рядом, в хорошо просматриваемых сверху волнах, появились местные аборигены. Их исполинские туши плыли в воде, выставив над поверхностью огромные зубастые морды с расширенными от удивления глазищами. При этом они вроде и страха никакого не выказывали, что Хафанарьеда неожиданно разозлило. Потрясая кулаками и брызгая слюной, он заорал в приступе бешенства. Пришел час возмездия. Смерть всем уродам и тем, кто противится воле Кремневой Орды. Экипаж, слушай мою команду. Открыть огонь на поражение целей. Пли. Гулкая канонада разнеслась над дремлющим зеленым островом, и вскоре голубые морские воды окрасились розовым оттенком пролившейся крови. Началась война на безжалостное истребление жителей Мирного Запада. Глава 49. Паника в девятке. Очередное раннее утро в гигантской Литанре проходило все в том же напряженном ритме изучения и наблюдения. Масса оживших приборов и подвижных картинок давала столько информации к размышлению, что всех исследователей почти не волновала мысль о том, что работа в недалеко расположенном накопителе продвигается до невероятности медленно. Само устройство по накоплению таки заработало после настройки иглы, но далеко не так интенсивно, как все мечтали. Шар накапливаемого заряда увеличивался слишком медленно, чтобы можно было вскоре рассчитывать на пробный выстрел. Как подсчитали таги чуть ли не сразу, один заряд будет аккумулироваться около 2 суток, и, чтобы нанести удар по предполагаемому противнику, одного такого шарика может и не хватить. Поэтому еще накануне все свои усилия ученые бросили на разгадку приоткрывшихся секретов железного когтя Альтуры. Вначале догадались, что собой представляют движущиеся картинки и схемы, особенно когда сопоставили имеющиеся карты с видимой сеткой координат. Оказалось, что именно Титан помечен на всех основных живых картинках пульсирующей красной точкой. Причем точка теперь остановилась возле горной гряды, которая так и обозначалась как Шейтерова балка. То есть цель древняя Литанра отыскивала сама и уже давно идентифицировала ее как неприятельскую. Далее на картинке сразу перед Шейтеровой балкой следовала ровным полукругом толстая зеленая полоса. После всеобщего рассуждения признали, что именно она определяет некую равнозначную границу от девятки, следовательно, может считаться, скорее всего, крайней точкой, до которой могут долететь посылаемые заряды. Потому что и при изучении маленьких Литанр давно доказали, что дальность поражения у этого оружия строго ограничена. После определенной черты заряды практически начинают рассасываться в воздухе, возвращая свою магическую сущность матери планете. То есть на данный момент Титан находился как раз в соприкосновении с зеленой чертой. Конечно, если бы уже существовал некоторый запас зарядов, коготь Альтуры мог бы без промедления начать атаку на детище древних, но пока оставалось только ждать и надеяться, что накопитель сумеет подготовить к нужному дню нужное количество сюрпризов для агрессивных шаманов. Но в это утро в гигантской стальной башне поднялась самая настоящая паника, потому что дежурящие возле картинок наблюдатели заметили нечто экстраординарное. Где-то в далеком устье реки Черная вдруг запульсировала еще одна красная точка, точно такая же, как и в месте нахождения Титана. И если первые полдня бешеные споры по поводу увиденного еще сотрясали железные стены Литанры, то после обеда, когда пульсирующая кровью точка неспешно, но уверенно выдвинулась на просторы моря и стала там интенсивно баражировать во все стороны, последние сомнения у ученых и военных представителей отпали. Тут же в штаб союзных войск и всем коронованным монархам полетела тревожная весть. Кремневая Орда разбудила еще одно детище древних, или нечто похожее, и в данный момент проводит с этим железным монстром ходовые испытания. Через некоторое время король Ленарми Рихард Огромный тоже получил подобную срочную депешу. Прочитал, а затем с горьким раскаянием затряс головой. Эх, надо было иглу сразу драконам передать. Но кто же знал, кто мог предположить? 2 титана, невероятно. Правда, и наличие первого летающего монстра еще совсем недавно и в кошмарном сне привидеться не могло. Хм, а ведь пока даже с первым детищем не разобрались. Одна надежда на Кремона невменяемого и легион, потому что для засылки более мощных сил в тыл врага уже нет ни времени, ни возможностей. Справятся ли они без помощи извне? или сумеют воспользоваться помощью неожиданных союзников. Мы, конечно, послали с нашим героем самых лучших эльметоланов, но ведь они тоже не всесильны. Глава 50. Штурм. Оставленный за плечами поселок чадил горестным дымовым столбом, уходящие в подземелья жители не пожелали оставить своим разорителям ни единого жилого строения. Все, что смогли, свезли в пещеру, а все остальное предали беспощадному огню. Специальный отряд в предрассветном тумане тщательно зачистил все следы великого переселения на поверхности. Оставшиеся телеги были оттянуты обратно в поселок и брошены в кострище крайнего дома. Только после этого переодетые в карателей легионеры поспешили к местности, которая раскинулась на берегу реки, как раз между Шейтеровой балкой и Бурагосом. И когда светило взошло за их спинами, энормиане ровным строем стояли на верхушке покатого холма. С этого места открывался хороший вид как на саму гряду, так и на прорубленное почти до конца прямоугольное и глубокое ущелье. Оттуда донеслось далекое эхо канонады. Орудия детища дробили последний участок дуросовых скал, преграждающих прямое движение. По докладам разведчиков, накануне выемка породы проводилась не просто при свете дня, а до самой полуночи. Видимо, капитан экипажа «Титана» решил поторопиться и как можно раньше вырваться на оперативный простор. Стоять между горных кряжей ему совершенно не нравилось. Зато Лигзанваль действовал все эти дни со всей интенсивностью, и теперь, стоя между товарищами, Кремон отчетливо видел, что обе горы, обрамляющие проход, перешли в режим насыщенного мерцания. А значит, страшное оружие в любое мгновение готово швырнуть каменные массивы на созданный древними монстр. Расчеты Таги полностью подтвердились, и с этого утра общая масса сдвигаемой искрой породы будет только возрастать. Стоящий поблизости от Кремона сотник с тревогой присматривался к ауре командира, пытаясь чуть раньше остальных товарищей узнать результат наблюдений. Все-таки атаковать Титан в лоб, пусть и совместными силами всего легиона, считалось прямым самоубийством. И первым заметил довольную улыбку Кремона. Что там, Лигзанваль готов? По всей видимости, да. Остается только дождаться того момента, когда детище окажется в ловушке. Здорово, обрадовался сотник и, оглянувшись на расположившихся невдалеке баларов, которые следили за наличием чужого отделенного сознания, шепотом добавил: только не забудь про диких баларов. С чего ты взял, что я смогу о них забыть? Повернулся к соратнику невменяемый. Тот даже смутился от такого вопроса. Да я в тебе не сомневался, но вот спин меня ночью просто достал. Пришлось дать торжественную клятву, что я тебе напомню о его несчастных собратьях. Уф, теперь уже все, обещание свое исполнил. Кремон повертел головой, с недовольством высматривая своего летающего друга, но вспомнил. Лидер баларов остался с воинами своего подразделения где-то в неприступной части гор. Готовился по определенному сигналу маяка выпустить на общую тучу свои маленькие группы диких подопечных. И очень переживал, чтобы все сработало без всяких неожиданностей. Причем настолько переживал, что готов был каждого легионера напутствовать пожеланием осторожно обращаться с любым летающим растением. Вон даже из сотника умудрился вытрясти обещание. Теперь отозвался другой эльметолан, десятник Сова. Командир, а может, все-таки следовало пойти навстречу Бабу и Алехандро? Мне кажется, они сильно обиделись. Нет, голос Кремона звучал спокойно, но твердо. Пусть хоть головой об стенку бьются от обиды, но нам здесь обуза не нужна. При завершающем штурме каждый воин будет вынужден защищать себя или несущих его баларов, и отвлекаться на защиту еще кого-то в таком бою чревато неоправданными потерями. Мы и так уже не досчитываемся воинов в наших рядах. Литанр тоже на всех не хватит, а это самое действенное оружие, чтобы поразить видимые из-под обломков скал участки железного монстра. Ну и еще горючая драконья смесь. Понимаю. Полностью одобряю такое решение. Но как они в таком случае доберутся в Энормию после штурма? Нам ведь подобрать их никак не получится. Ну и что в том страшного, что они поживут пока некоторое время в Басмиле? Во-первых, там еще может отыскаться масса загадок и секретов, а во-вторых, мои телохранители получили строгий приказ до особого распоряжения на поверхности не показываться. И главная задача для них сейчас – крепко подружиться с нашими местными союзниками и создать для будущего крепкий плацдарм нашего влияния. Может, не стоит так далеко заглядывать в будущее, может, и не стоит, легко согласился командир легиона. Но ведь все равно оба детища будут обязательно уничтожены, магические ловушки на границе преодолены, войска войдут в Орду и последует немедленное свержение самозваного диктатора. Вот как раз к тому моменту и понадобятся дружественные силы, которые смогут вместе с нами войти в Куриногал. Скорее бы, довольно покряхтел сотник и перешел к обсуждению предстоящих боевых действий. Лагерь нам разбивать здесь или как можно ближе к пролому в гряде. Командование легиона немного посовещалось на эту тему, принимая во внимание как все остальные свои воздушные силы, так и удобные пути отхода. Ведь просто победить или хотя бы нанести ощутимый урон Титану, хорошо, но еще лучше впоследствии уйти живыми от погони. Лучший вариант – незаметно спрятаться в подземный город Басмил и там пересидеть некоторое время, да только вот возможности проделать это скрытно враги не предоставит. Вся надежда на Баларов, которые смогут быстро эвакуировать инармиан из района Шейтеровой балки. И так при этом придется афишировать наличие здесь как самих драконов, так и тесное сотрудничество и разумность летающих растений. Во второй раз такое неведение противника не пройдет, особенно в случае со вторым. После этого орудия детищ будут уничтожать любую зеленую сферу, попавшую в предел дальности их обстрела. А значит, второго шанса даже здесь, при штурме Титана, у легиона не будет. Имеется только одна единственная попытка. Руководствуясь наблюдениями за мерцающим полем, невменяемый наконец выбрал самую подходящую точку для расположения инармианских воинов. Сотник с десятниками стали ее рассматривать издалека и высказывать свое мнение. Немного смущало большое расстояние от ловушки, ведь потом придется мчаться к заваленному Титану на всей скорости пахосов. И то не факт, что успеют раньше прущего за детищем войска, но ближе разместить товарищей Кремон вполне справедливо опасался. При столкновении подобных массивов горных пород в стороны могли отлетать такие внушительные обломки, что никакая магическая защита при ударе не поможет. Обговорив условные сигналы на все случаи развития атаки, отряд разделился. Большая часть поскакала на обозначенное место разбивать лагерь, а несколько инармиан остались возле своего командира. После того, как балары подтвердили отсутствие нежелательных наблюдателей, воины быстро соорудили специальный шалаш из заранее припасенных материалов, завешали его диковинными шкурами и поспешно подались к остальным товарищам. Баларам теперь тоже пришлось удалиться и припрятаться за скалами и в кронах редких деревьев. Командир легиона остался совершенно один, разве что возле разукрашенного шкурами сооружения стоял меланхоличный пахос и мерно поглощал насыпанный ему на высокую палку корм. Мешкать Кремон не стал, а нырнул в шалаш, создавая первым делом структуру непроникновения. Риск чужого подсмотра следовало исключить сразу. Затем быстро переоделся. Свою одежду сотника карателей глубоко прикопал в землю, рядом с тщательно замаскированным ликом Занваля. И только после этого уселся снаружи в позе сосредоточенной медитации, пытаясь тщательно продумать и припомнить, все ли они сделали правильно. О себе он не волновался, хотя эта часть плана и считалась самой зыбкой и ненадежной. Дело в том, что командир легиона старался перевоплотиться в одну из личностей, которых в Кремневой Орде можно было пересчитать по пальцам одной руки, в странствующего кзыра-отшельника. В связи с необычной славой и малочисленностью этих отшельников всех их знало поименно и чуть ли не в лицо подавляющее большинство ордынцев. Кремон, конечно, тщательно выслушал все советы союзников на эту тему, и ему подобрали два имени, но вот какое присвоить себе окончательно – следовало решать по ходу дела. В настоящее время только два странствующих гзыра могли находиться довольно далеко от этих мест, и о них в последнее время имелось сравнительно мало сведений. Про всех остальных народная молва разносила рассказы быстрее магической связи. И если окажется, что воины дальнего заслона знают обоих древних гзыров в лицо, следовало переигрывать на ходу и менять, по крайней мере, имя. Потому как лишние сомнения и ненужное внимание следовало отсечь от фальшивого отшельника сразу, но уважали их безмерно. Именно поэтому лучшим вариантом находиться непосредственно у лика Занваля оказалось присвоение чужого имени. Конечно, и в данном случае могли возникнуть некоторые трудности. Как утверждал тысячник Гранвал, при определенной жесткости приказа военные могли и побеспокоить живую легенду. И сами отшельники никогда ни с кем не шли на конфронтации, если была возможность мирного решения вопроса. Так что если невменяемого попросит убраться подальше от траектории движения Титана, то ему придется со смирением отступить неизвестно на какое расстояние. Но и на этот случай имелся вполне действенный вариант. Так что молодой герой по этому вопросу не переживал, а только затуманенным взором посматривал на виднеющийся в гряде пролом да машинально поигрывал пальцами по жемчужинам своих орденов. Гораздо больше его волновали находящиеся на острие атаки товарищи. Сумеют ли драконы, Балариэль, Метолана и Зенарми добить железное чудовище, вернее, успеют ли? Находящиеся вокруг детища армия приложит все усилия для уничтожения легионеров. Иначе им вообще будет грош цена, ведь не все в этой армии пьяницы и разгильдяи. В таких раздумьях прошло несколько часов. Со стороны могло показаться, что отшельник просто сидя заснул или пребывает отделенным сознанием за 3-9 земель, но это было не так. Невменяемый зорко осматривался по сторонам и сразу заметил осторожно, по большой дуге, приближающегося Балара. Разведчик из подразделения Карага, словно бездумное, пасущееся на травке создание, облетел несколько раз странный шалаш по большому периметру и только затем приблизился на расстояние слышимости звука. Командир, ордынцы закончили выемку породы, и титан двинулся по вырубленному каньону. Следом за ним идут отборные части карателей и надзирателей воли. Вспомогательные войска двигаются впереди и вскоре будут здесь. Замершая фигура в одеждах шамана чуть шелохнулась, давая понять, что все услышано. Летающие растения такими же непринужденными зигзагами подалось обратно, а Кремон теперь неотрывно смотрел за створом рукотворного каньона. Вот показался верх ритмично двигающейся тучи. Вскоре туча закрыла все небо над прорубленной в гряде дорогой, и почти сразу же в долину хлынули двумя реками войска. Они двигались двумя параллельными рукавами, обозначая собой предстоящие маршруты, изгоняя с дороги любого, кто попадался на пути, хотя таковых им и не встречалось. Слух о предателях, пытавшихся помешать величественному продвижению детища древних и уничтоженных одним выстрелом, разносился теперь далеко впереди. Желающих даже просто поглазеть издалека на диковинного железного монстра явно поубавилось, хотя на склонах и верхушках дальних холмов можно было заметить как группы местного населения, так и различные воинские формирования. Живой коридор выстраивался по всему спуску со взгорья, доходил до наклонного берега реки и там поворачивал чуть вправо, как бы корректируя курс на южную окраину Бурагоса. Вскоре передовые отряды оказались на расстоянии полусотни метров от шатра, и несколько младших командиров во главе с худющим сотником подскакали к цветастому сооружению. Вся гамма уважения и почтения отразилась в том, что, прежде чем обратиться, они спешились, и только потом самый старший приблизился к медитирующему отшельнику. «Уважаемый Гзыр, извините за беспокойство, разрешите узнать ваше имя?» Кремон чуть приоткрыл щелочки века и спросил скрипучим, как у Баларов, голосом. «Зачем тебе мое имя, воин, если уже сегодня ты можешь пасть в бою?» Подобные пророческие словоблудия были весьма присущи странствующим отшельникам, но каждое их высказывание со щепетильной точностью передавалось из поколения в поколение. Воин немного испугался, потому что и так его болезненная худоба грозила вскоре исключением из армии, но тут же мысленно рассудил, что немедленная смерть ему сегодня не грозит, так как боя никакого не намечалось, и заговорил с еще большим почтением. «Никогда еще не встречался ни с одним представителем наших легенд. Мне будет очень лестно рассказывать, что я видел самого». В повисшую паузу после небольшого раздумья влетело знаменитое имя – Горшек. «О, какая честь!» Воин склонился еще ниже, умудряясь при этом тяжело и безысходно вздохнуть. «Уважаемый Горшек, по приказу Фаррати, на пути следования Титана не должно быть ни одной живой души, и мы вас очень просим удалиться как минимум метров на 500 в сторону». На этот раз глаза отшельника раскрылись полностью, и он посмотрел на сотника так, что того скрутило от страха. Но знаменитый на всю страну Гзыр не стал возражать. Молча встал, затем подошел к своему шатру и откинул шкуры в стороны, показывая, что внутри никого нет. Затем закрыл и голосом, могущим заморозить даже лед, проскрипел: «Здесь остаются мои вещи. Хочу надеяться, что после моего возвращения они останутся нетронутыми». И с прямой спиной последовал в сторону от живого коридора, совершенно не обращая внимания на несущийся ему вслед лепет оправдания. «Да что вы, уважаемый Горшек, я сам лично буду находиться недалеко и посматривать за вашим жилищем». Зайдя за склон холма так, чтобы его не было видно со стороны войск ограждения, Кремон опять уселся прямо на землю и внимательно уставился на рукотворный створ в гряде. Туча Боларов уже виднелась над скалами почти полностью, и вот-вот должна была показаться туша Титана. Затем командир отыскал взглядом ближайшего Балара, разлегшегося прямо на верхушке скалы. Расстояние хоть и считалось большим, но вполне приемлемым, чтобы летающий воин одним корнем с уверенностью показал вверх, что означало: Посторонних наблюдателей нет. Не мешкая, невменяемый накинул на себя мантию невидимости, активировал ее и в полусогнутом состоянии поспешил обратно в свой шалаш, откинув шкуру с противоположной от воина в стороны. Он проскользнул внутрь и спешно сбросил с себя единственную в мире мантию. Срок ее действия был весьма ограничен, а магический раритет мог еще очень пригодиться во время отступления. Затем прильнул глазами к оставленной специально щели. Теперь все его внимание было приковано к приближающемуся объекту штурма. Показался черный краешек корпуса Титана. Самое время давать определенный сигнал для спина. Пока его подопечные сделают свое дело, гигантская туша как раз окажется в эпицентре ловушки. Кремон достал один из имеющихся у него маяков и активировал коротким пучком магии. Прерывистые, видимые только для летающих растений лучи понеслись во все стороны. Лидер Баларов от волнения не находил себе места. Если можно было назвать Гак острую скалу, на верхушке которой он и закрепился для лучшего обозрения. Над близко расположенными вершинами он уже давно наблюдал непроглядную тучу своих собратьев, которые жуткими колебательными движениями сдвигались вправо. По всем прикидкам, они как раз подходили к тому месту, когда их следовало заставить разлететься во все стороны. Спину казалось, что время тянется неимоверно долго, а его заждавшиеся с жезлами товарищи не выдержат и преждевременно поведут свои группы на таран общего строя. На самом деле это именно он проявлял наибольшую нервозность, предвидя, что от таких переживаний его крона скоро увянет, а то и вообще засохнет окончательно. Но вот с правой стороны неба красивым веером во все стороны полыхнули прерывистые лучи маяка жизни. Как раз того цвета, который давал сигнал к началу первой фазы штурма. Отсечение Титана от рабской тягловой силы. И тут же с верхушки скалы послышалась долго сдерживаемая команда. Начали. Каждый Балар, имевший магический жезл управления, тут же поднял свою группу диких собратьев в воздух. Построил их треугольником и с постепенным набором скорости повел в сторону хорошо различимой тучи. С этой стороны спины его товарищи вели четыре группы, да с противоположной пытались смешать строй еще два отряда по четыре особи. Остальные воины подразделения летели сзади на приличном расстоянии, стараясь не попасть на глаза шаманам раньше времени. Расстояние быстро сокращалось, когда спин, внимательно осматривающий все подряд, заметил скачущего прямо под ним человека. Он изо всех сил старался размахивать при этом руками, привлекая к себе внимание именно летающих растений. И, задействовав все свои рецепторы наблюдения, спин опознал во всаднике того самого пастуха, которого отправили недавно со специальным заданием в Бурагос. Похоже, что у него имелось какое-то важное сообщение. Не теряя управления своими подопечными, спин просто спустился вниз, выровнял скорость с всадником, выкрикивая: «Что случилось? Что? Мы нашли книгу про Лиг Занваля», — заорал пастух. «И там есть одна существенная деталь, которую я забыл, очень для вас важная. Говори быстрее», — приказал Балар, на лету ловко огибая верхушку засохшего дерева. «В зоне действия мерцающих полей есть несколько существенных ограничений для посторонней для лика магии. Например, может действовать лишь один синхронизированный жезл. Команды от остальных будут сразу аннулироваться. Все подчинение будет скапливать на себе самый главный». «Как же так? Почему же мы раньше не узнали? Я прямиком из Бурагоса. И так еле прорвался сквозь заслоны и чисто случайно отыскал твоих разведчиков. Они и указали, где тебя искать». Никогда в своей прежней жизни Спин не ругался такими плохими словами. Да и от членов своей стаи он ни разу не слышал чего-то подобного, но сейчас не сдержался. Еще не совсем сообразив всей той опасности, которая грозит его соплеменникам, он понял, что разработанный с такими усилиями и тратой времени план может оказаться пустышкой, не сработать. Туча не будет разогнана, и Кремону придется уничтожать Титан вместе с порабощенными Баларами. Но это не значило, что пытаться не стоило, и лидер летающих растений устремился в погоню за своей группой. Даже постарался набрать чуть большую высоту для лучшего обозрения предстоящей арены событий. Вот до смешения строя осталось 1,5 километра, 800 метров, 600, а в следующий момент несущиеся впереди треугольники словно завязли в липкой патоке. Погасили скорость, нехотя развернулись в попутном с тучей направлении и стали совершать идентичные с ней колебательно-поступательные движения. И эти дети природы стали полными рабами шаманов. Но змеиные, как ни странно, на подобные несанкционированные выходки диких растений со стороны совершенно не обратили внимания, то ли признав такие действия совершенно безвредными, то ли сосредоточившись на преодолении титаном последнего участка пути в русле вырубленного каньона. Аспин в бессильном горе завис со своими соратниками невдалеке и с парализующим сознанием ужасом ждал того трагического момента, когда окружающие горы сорвутся со своих мест и понесутся навстречу друг другу, подминая под своей массой без всякого разбора все, что попадется у них на пути. Сейчас вот-вот раздастся грохот и скрежет, вот-вот послышится страшный удар, но прошла минута, вторая, а ничего, кроме ритмичного скрипа натягиваемых канатов, больше не слышалось. От удивления Спин со своими подчиненными поднялся еще выше и в прострации наблюдали, как гигантская туша титана достигла конца проема, чуть наклонилась вперед, перевалила край, а затем пошла вперед в едином, плавном и непрерывном движении. Все-таки сила тяжести теперь тянула детище древних вниз, и летающие рабы при таком облегчении тянули железного монстра прямо в долину, без всякой паузы и остановки. Почему Кремон не сбросил скалы? Металась паническая мысль у Спина. Что-то случилось с ним самим или с этим ликом Занваля? Что теперь будет? В недоумении разумные растения поднялись еще выше, пытаясь сообразить, что же теперь будет, наблюдая, как в освободившееся полотно рукотворной дороги хлынули сплошным потоком тысячи карателей и наблюдателей воли. Вот первые ряды всадников достигли спуска, вот уже и вторые преодолели плавный изгиб по высоте, вот за ними вслед. И тут это случилось. Пущенный сигнал от оружия совсем не оказался слабенькой искрой. Видимо, при больших масштабах подвижки пород и мощность пробоя увеличивалась соразмерно. Скорее, он походил на идеально ровную, мерцающую молнию, которая пронеслась от середины далекого холма через всю полово понижающуюся долину и промелькнула между гор. И вот только тогда действительно раздался сотрясающий атмосферу грохот и скрежет, а потом все окружающие горы стали заваливаться на бок, вершинами к центру. Спин только и успел скомандовать своим товарищам: «Вверх, и догоняем тучу». После этого под их корнями разразилась буря из дуросовых осколков и каменной пыли. По мере того, как туша титана все больше и больше показывалась в проеме, Кремон почувствовал всей кожей головы, что его волосы опять начинают сидеть. За время пребывания в Спегата он с помощью источника сумел восстановить окраску до прежнего состояния, и вот теперь следует повторение. Но мысль о старящей его седине молодой герой отбросил сразу. Его пальцы играли на лучах страшного оружия, готовясь запустить искру на схлопывание заряженных антигравитацией полей, и все мысли находились возле тучи баларов, как раз в том месте, где группы диких зеленых сфер безвольно остановились перед невидимой преградой, а потом с рабской покорностью стали копировать движения своих порабощенных собратьев. Трюк с разгоном тучи не удался. Невменяемый от злости и навалившейся на него ответственности застонал, незаметно прокусывая себе нижнюю губу. Хлынувшая в рот кровь немного отрезвила, и хаотичные мысли лихорадочно набросились на здравый рассудок. Что случилось? Думай. Быстрее думай. А что думать? Надо пускать искру. А что лучше? Повреждение титана или гибель тысяч диких баларов? Но ведь они дикие, как деревья. Да, а если бы это были люди, или порабощенные драконы? Что тогда? Кошмар. Ведь титан сейчас выскользнет из ловушки и уничтожит потом тысячи, сотни тысяч людей, баларов и драконов. Нажимай. Ну, не могу, никак не могу. С потускневшим взглядом командир легиона наблюдал, как детище наклонило нос вперед, а потом единым движением заскользило в долину, и только дойдя почти до самой поверхности реки, застыло прямо на уровне шатра отшельника, а в створе рукотворного каньона показались шеренги всадников. Как они спешат, со злорадством подумал Кремон, проверяя правильное положение своих пальцев на лике Занваля. Ну ладно, спешите, только вот карателям и прочим сволочам не место на этой земле, и выпустил на волю давно сдерживаемую молнию. Причем молнию, слишком хорошо заметную для многих. Видимо, она удивила ни одного наблюдателя. Но в следующий миг все их внимание оказалось привлечено невиданным смещением горы, последовавшим вслед за этим землетрясением. На месте недавнего прохода вспухал огромный гриб из пыли и клубящегося мрака, и на его фоне отчетливо были видны зеленые сферы двух десятков баларов, которые неслись прямо на замершую тучу своих собратьев. Кажется, на эти посторонние летающие растения уставились все, кто не смотрел на вздымающееся облако пыли, в том числе и сам Кремон невменяемый. По поведению вспомогательных групп с обеих сторон тучи он понял, что прежняя задумка Спину не удалась, и теперь он прямо на ходу придумал что-то другое. И очень скоро стало понятно, Что именно? Его воины сами распределились на ударные группы по три особи и на всей скорости врезались в застывшие ряды своих одурманенных соплеменников. А те, словно стоящие рядом кегли, стали выбивать друг друга. Причем воины спина на этом не остановились, а стали буквально вспахивать собой порабощенную тучу, бороздя ее во всех направлениях. И когда вся стройная система извозчиков всколыхнулась в хаотическом движении, вот тогда спины его коллеги включили свои жезлы с одной единственной командой. Опасность. Улетать отсюда как можно дальше. Казалось бы, навсегда безропотные рабы дружно бросили канаты и с ускорением бросились по небу в рассыпную. Зрелище получилось не менее впечатляющее, чем столкновение гор минуту назад. А растерянные шаманы, немного даже пострадавшие от брошенных канатов, бегали по палубе и в бессильной злобе размахивали своими жезлами. Лишение такого средства передвижения для детища могло оказаться катастрофическим. Итак, все зеленючки были выловлены чуть не со всей страны для такого непосильного дела. А где теперь их собирать? Вероятно, именно поэтому капитан экипажа не додумался открывать огонь на уничтожение тягловых рабов. Видимо, надежда на их последующий сбор у него так и крутилась в голове. Тогда как командир легиона принял окончательное решение, вначале постарался максимально повредить древнее оружие. Под ударами его меча Ли Гзанваль очень скоро превратился в сгусток порванных и перекрученных деталей и был захоронен в глубокой ямке. Затем Кремон достал второй маяк и активировал его. Теперь во все стороны понеслись лучи, дающие команду всему легиону. Атака на добивание. Из далекой пещеры в небо взмыли взбудораженные драконы. Из всех окрестных тайников стали выбираться замаскированные балары, а расположенный в конце долины лагерь Нормиан, переодетых в форму карателей, сорвался с места и понесся в сторону Титана. Сам невменяемый с решительным вздохом вышел из шатра отшельника. Его заметили сразу, не только с борта гигантского железного монстра, но и воины из живого заслона, а худосочный сотник вообще уже направлялся к шатру, держа меч наготове. Но на него замерший отшельник не обратил и малейшего внимания. В какой-то момент он еще держал свои руки на груди, в складках одеяния, а потом резко выкинул их вперед. Театральный, красивый жест творящего магию колдуна ни у кого уже больше не оставил малейших сомнений по поводу враждебности предпринимаемых действий. С верхней палубы понеслись панические приказы. С бортов с лязгом начали открываться отверстия и высовываться жерла огненной смерти. Сотник перешел на бег, исторгая из себя протяжный крик пополам со страхом и восторгом. А в воздухе запахло грозой. Причем грозой, доселе никем не виданной. А потом над долиной разнесся хрустящий гром, еще более страшный и громкий, чем при столкновении двух титанических каменных масс, который прошел всего несколько минут назад. Уже заходящие в атакующие пики драконы поняли, что не успевают применить литанры. Лишь набирающие скорость балары могли наблюдать за происходящими событиями издалека. Еще дальше от места основного действия находились скачущие во весь опор нормиане. И только потом, по совокупности всех рассказов, удалось восстановить всю картину эпохального сражения. Первым нанесло удар детище древних, причем не из своих смертоносных жерл, а из приоткрывшихся вдоль всего корпуса щелей. Использующие невероятное оружие шаманы даже не догадывались о некоторых его мощностях, но каким-то образом включили многие устройства на самосохранение, и четыре ревущих столба пламени устремились к одиноко стоящей фигурке. Казалось, что сейчас весь холм скроется в последней вспышке, но на пути рычащих рек вдруг образовался красный, полупрозрачный щит, на котором расширяющимся блином всесжигающей мощи и завершилась первая атака. При этом вся шеренга ограждения из воинов заслона превратилась в обугленные комки плоти. Именно по ней пронеслась плоскость блина энергии. В ответ ударил Кремон невменяемый. Возникшая в метре перед ним молния с такой мощью вонзилась в корпус Титана, что сместила его в сторону на несколько метров. Толстенная броня оказалась взломана, выворочена, словно подсохшая корка на болоте, а из открывшихся внутренностей вырвались языки пламени. Не удовлетворяясь достигнутым, командир легиона тут же нанес второй удар, более слабый, но достигший теперь уже непосредственно более глубоких внутренностей детища. Опять гигантская туша качнулась влево и стала медленно оседать. Однако у детища еще имелись силы, которые просто не успели проявить себя раньше. Но теперь уже у невменяемого не осталось и капли энергии для создания щита. Повторный удар четырех столбов губящего пламени сомкнулся на том месте холма, где стоял хрупкий шалаш отшельника. В образовавшейся вспышке в воздух взлетели тонны грунта и мелких камней, да и те, опускаясь на землю, пылали мерцающим пламенем. Все без исключения легионеры исторгли крик отчаяния и скорби, моментально осознав гибель своего командира. Но сразу жалобный крик перерос в яростный вопль безумной атаки. Воины выходили на линию первого удара и готовы были лечь костьми и щепками, но таки уничтожить это безумное создание древних. Да только Титан и так умирал. И похоже, что его второй удар по Кремону оказался последним всплеском защитной активности. Все больше заваливаясь на бок, он с глухим стоном коснулся наклонной поверхности, чуть подскочил всей своей массой, получив при этом добавочное вращение. И вот уже его развороченный в районе сердца бок оказался наверху, факелом вырывающихся оттуда огней, извещая о своей агонизирующей кончине. Затем последовало второе, более плотное касание о грунт. И в этот момент Титан, прямо по донной части, настиг совмещенный удар всех Литанр Легиона. Толчок взрывов получился не менее сильным, чем от удара невменяемого, и гигантское тело, подпрыгнув на остатках левитации, сделало еще полоборота. Второй удар по вздымающемуся вверх левому борту, и вот уже Титан окончательно теряет свои левитирующие способности и всем корпусом тяжело падает на самый край берега. Возможно, он бы так и остался лежать, если бы не третий удар Легиона и подмытый за века каменистый берег. Весь берег от неудержимой массы просел вниз. Помогло и состоявшееся чуть раньше землетрясение. Очередной, чуть ли не полный оборот всего корпуса, и гигантское тело Титана рухнуло в воду. Как раз тем самым местом корпуса, где находилось развороченное сердце. Тем не менее детище и после этого не замерло, а чуть всплыло, крутнулось, как большое веретено, и зачерпнуло пробоинами еще больше воды. Атакующие тут же стали наносить удары но району предположительной ватерлинии, и в следующую минуту цель оказалась затоплена окончательно, уткнувшись в речное дно. Над поверхностью остался торчать лишь участок левого борта, примерно 1/20 от всей высоты Титана, но и его моментально разворотили четверенные выстрелы Литанр, превращая борт в собрание многочисленных кратеров из вспученного, покореженного металла. Напоследок внутрь образовавшихся дыр воины Легиона сбросили всю горючую драконью смесь, как приготовленную в стеклянных емкостях заранее, так и находившуюся в защечных мешках. И только затем Теуририсовый, принявший на себя командование, дал сигнал к отходу. Задача была выполнена, следовало уходить домой. Тем более, что со всех сторон к изгибу реки стекались озлобленные тысячи ордынцев. Звук боевой трубы моментально оттянул атакующие силы к тому самому холму, где еще недавно стоял шалаш отшельника. Балары подхватывали людей своими корнями, а драконы одиночными зарядами сметали прущие по земле толпы карателей. И с особой щепетильностью ждали, пока находящиеся в развороченной воронке драконы завершат свое скорбное дело. Там, внизу, гешернобяйца Шун Ларго, с застланными от слез глазами и сведенными судорожно челюстями, поспешно собирали на ритуальный кусок ткани обугленные останки своего друга, желая всеми силами воздать последние почести и рискуя собственными жизнями для того, чтобы прах великого героя был захоронен у него на родине. И, сдерживая последними зарядами колонны осатаневших ордынцев, Теуририсовый понимал своих соратников и одобрял их осознанный риск. Понимал он и то, что именно ему теперь придется отчитываться перед всеми разумными мира о проведенном штурме. О штурме таком удачном, всего лишь одна жертва. И о штурме таком трагическом, слишком дорогой ценой он обошелся. Слишком. Эпилог. На этот раз все ученые и военные, собравшиеся в железном когте Альтуры, не спорили и не кричали. Наоборот, стиснули зубы, сжали плотно губы и все, как один, затаили дыхание. В зарядном тоннеле светились три внушительных шара сжиженной энергии, собранные накопителем за последние 6 дней, а гулкий метроном отсчитывал последние секунды перед встроенным выстрелом. Именно так подавался совет ожившими не так давно устройствами для наиболее экономичной и результативной атаки по вражескому объекту. Сотни глаз не отрывались от жирной зеленой черты, которую совсем недавно пересекла мигающая красная точка. Второй попадал в должный радиус стрельбы, и как раз в том самом месте, где покоились останки первого детища древних, того самого, которое 4 дня назад ценой собственной жизни уничтожил Кремон Невменяемый. О последнем штурме сборного легиона все уже знали, хотя лично еще ни с кем из участников штурма беседовать не довелось. Только час назад пришло в девятку последнее сообщение, что оставшиеся в живых драконы и альтурские балары прилетели в столицу Альтурских гор, и их немедленно принял его величество Старгилбой Фиолетовый. Взвыла сирена, раздался короткий рев, и все три заряда ушли по громадной трубе к небу. Наблюдатели тут же передвинулись к раздвинутой для такого случая стене, с восторженными вскриками наблюдая, как стройная связка сияющих шаров по восходящей дуге вонзилась в толстый слой облаков. По расчетам, до цели зарядом предполагалось лететь не менее 5 минут, и на одном из рисунков траектория их полета обозначалась часто пульсирующей синей точкой. Поэтому все участники первых стрельб из древней Литанры, оживленно переговариваясь и обмениваясь мнениями, поспешили обратно к движущимся картинкам, а к концу 5-минутки их привлек голос одного из наблюдателей у второго экрана. «Смотрите, красная точка второго наползает на черную точку Титана. Неужели они решили поднять мертвое детище на берег?» Тут же за его спиной послышались новые предположения. «А что, вполне возможно. При той небывалой подвижности второго, которую мы наблюдали, мощности у него просто необыкновенные. Да нет, вспомните о той огромной массе. Действительно, никакие другие силы не потянут объект, у которого отсутствует собственная левитация. Может, они просто пролетают над ним? Зачем? А вот остановиться над ним для определенной перегрузки они могут. Точно. Например, для перегрузки зарядов. Ведь когда они находились на западных островах, то могли и повоевать с тамошними обитателями. А никакие запасы не бывают безграничны. К сожалению, мы этого не узнаем. Один из драконов указал когтем на пульсирующую синюю точку. Но если наш выстрел окажется удачным, второй своей массой окончательно уничтожит Титан, а то и вдавит его в речное дно. Еще лучше будет, если и он там утонет. Точки на экране почти совместились, и все вновь судорожно вздохнули и замерли. Вдруг по стеклянной поверхности картинки с внутренней стороны побежали не всем понятные символы. Техники тут же стали комментировать для всех присутствующих. Попадание – 100%. Поражение неприятельского объекта – 70-73-75. О, да показания поражения растут. Что это значит? Быстро спросил кто-то, что второй интенсивно горит. Или, скорее всего, продолжается детонация внутренних зарядов. Ура! Смотрите. 95-96-8. Все. Победа. Словно в подтверждение восклицаний техника красная точка мигнула в последний раз, сменила цвет на черный и раскололась надвое еле видимой трещинкой. Теперь уже и последние сомневающиеся скептики поверили в невероятный успех стрельбы из древнего оружия. С первого раза поразить такой неприступный объект ни ученые, ни военные специалисты не мечтали. Было преднамеренное желание хотя бы вспугнуть второго, ну в самом лучшем случае повредить, сбить с курса, уменьшить скорость передвижения. А тут первый выстрел, и такой 100% удачный результат. Все прыгали, обнимали друг друга, подбрасывали маленьких таги на головокружительную высоту и орали что-то радостно счастливое. Первым от всеобщего ликования очнулся бургомистр девятки. Старый ветеран отозвал в сторону своего заместителя и быстро стал давать приказы. «Самую срочную депешу королю, сообщим о нашей победе», — продолжал улыбаться молодой дракон. «Эх», — с досадой крутанул головой бургомистр, — «не в одной победе дело. А в чем? Да в том, что, скорее всего, при нашей атаке никто из второго спастись не успел. А где находился их Фарати?» «Правильно, там же. А что случится, если погибнет и он?» «Ох, по глазам вижу, что не соображаешь. Что случится? Полная победа?» Опять старый ветеран разочарованно мотнул головой. «Нет, как раз не победа, а новая смута в Кремневой Орде. Начнется борьба за власть, и теперь вообще неизвестно, какой самозванец усядется на трон Фарати. А значит, нашему королю надо немедленно принимать самые неотложные встречные меры. Возможно, что и совместно с союзниками. Так что до победы еще ой как далеко». Действительно, в штабе союзных войск уже через 2 часа царила наступательная суматоха. Через 5 часов все войска получили приказ выдвигаться к западной границе. Через 10 монархи провели с помощью магической связи первое в истории всеобщее совещание и дали добро на ввод своих армий на вражескую территорию. Следовало полностью уничтожить противоборствующую группировку шаманов. Атака была назначена на утро, одновременно с рассветом. Да вот только еще раньше, в течение ночи, во все королевства через вездесущие торговые представительства полетели не только послания и сообщения о событиях в столице, но личные приглашения для их величеств на предстоящую коронацию нового Фарати. Про события в столице самые независимые, достойные доверия наблюдатели сообщали, что Куриногол находится под полным контролем правительственных войск. Народ празднует освобождение от самозванца и восхваляет нового правителя. В личных посланиях для королей сообщалось о новой политике государства, которая теперь включала в себя мирное сотрудничество с соседями во всех сферах. Также упоминалось и о добровольных компенсациях для пострадавших приграничных районов обоих баронств и Ледонии. Ну а напоследок указывалось конкретно, кто и за какие заслуги был единогласно избран правителем государства. Но если незнакомое имя какого-то ордынца, который совсем недавно имел титул Горниана, короля Инармии совершенно не зацепило, то вот краткие данные о супруге законно избранного на престол Фарати заставили буквально вскочить на ноги. Затем, еще раз внимательно перечитав концовку послания, Рихард Огромный повернулся к своим застывшим помощникам и растерянно произнес: «Вы представляете, наша баронета Мирта Шиловски, теперь первая дама Кремневой Орды, у меня голова идет кругом, но, да, точно, ведь теперь действительно придется лично поспешить на торжественную коронацию». Затем король вспомнил что-то грустное и вновь со вздохом уселся в кресло. «Ну вот, Мирта вернулась из царства мертвых, а наш Кремон, и никто из помощников не посмел нарушить затянувшуюся минуту молчания в память о самом знаменитом герое в мире Тройной Радуги. Он не был первым, но он был последним героем, который не пожалел собственной жизни ради великой победы всех разумных созданий над жестокой и бессмысленной агрессией. И наверняка память о молодом самоотверженном и справедливом Кремоне невменяемом останется в памяти не только его современников, но и потомков на долгие тысячелетия».